Глава 110. Наставление святого старца египетского. Взял я господина Сафрония, и мы вместе с ним пришли в городе Александрии в лавру Актадекат к старцу великой добродетели, родом египтянину. «Дай нам совет, отче, как нам вместе жить, так как господин софист имеет намерение отречься от мира». «Доброе дело, чадо», — ответил старец, — «что желаешь отречься от мира и спасти свою душу. Пребывайте в келии, где пожелаете жить, трезвенно, молчаливо и в непрестанной молитве. И я уповаю на Бога, чадо, что Он пошлет вам вразумление и просветит ваш ум». «Если желаете спасения, — говорил он снова, — избегайте общений с людьми. Теперь мы непрестанно стучимся во все двери, обходим грады и страны, где только можем найти пищу сребролюбию или тщеславию, и наполнить душу суетностью. И так будем убегать от мира, чада, — сказал он еще раз, — ибо время близ есть». «Увы, как много нам придется плакать и раскаиваться в том, в чем теперь не желаем каяться», — говорил также он. «Когда нас превозносят похвалами, мы не умеем смиряться, равно как в противном случае не можем переносить слов. Первое питает в нас словолюбие, второе причиняет нам несчастным скорбь. Но где скорбь и тщеславие, там нет ничего доброго. Великие и дивные отцы наши пасли многих, а я, недостойный, и одной овцы не могу упасти, напротив, сам постоянно подвержен нападению зверей. Вся забота демонов в том только и состоит, чтобы ввергнуть душу в грех и потом довести до отчаяния с целью окончательно погубить. Демоны непрестанно внушают душе, когда умрет и погибнет имя его. Псалом 40, стих 6. Но если душа бодрствует, она сама будет вопиять против них: «Не умру, но жив буду и повем дела Господня». Псалом 117, стих 17. Но демоны бесстыдны и снова устремляются на душу, внушая ей: «Привитай по горам, яко птица». Псалом 10, стих 1. На это у нас должен быть готов ответ: «Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не приселюся». Псалом 61, стих 7. «Будь стражем сердца своего, — сказал в заключении старец, — чтобы не вошел кто-либо чужой со словами: „Наш ли еси ты или от супостат?“» Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 13.